Глава 18. Спустя несколько дней мы решили слетать в наш любимый городок Эль-Туро, что находился у подножия горы. Я на спине у своего любимого дракона Вебранта, а мама на спине дракона моего брата Бардена. И вот мы все четвером стояли на центральной площади городка, который в этот солнечный весенний день был по-настоящему прекрасен. Теплый ветерок обдувал наши счастливые лица, а ароматы первых цветов с городских клумб наполнял наши сердца. Я прижималась к любимому мужчине и слушала нежности, которые он шептал мне на ушко. Мы были влюбленной парой, и ничто в этом мире не могло испортить наше настроение. «Что будем делать?» — спросил Барден и потянулся, встряхнул головой, и каштановые волосы рассыпались по голове, упали на глаза. Брат ловко поправил их и тут же словил заинтересованные взгляды девушек, проходящих мимо. «Тебе надо найти свою истинную», — серьезно сказал Вебранд. «Без нее твой дракон будет кидаться на каждую, а ты будешь следовать его зову». «Прямо сейчас начинать искать?» Ухмыльнулся и подмигнул одной проходящей брюнеточке. «Я лишь предупредил, брат», — пожал плечами Вебранд. «В тебе очень много нерастраченной сексуальной энергии. Либо ты ее тратишь на свою истинную, либо на всех подряд без разбору. Но так ты можешь зачахнуть и никого не найти, довольствоваться малым. Это твой выбор. Ты сын короля и возможный наследный принц». Мой любимый прижал меня к себе, и я почувствовала всего его выпирающие части тела. У нас еще не было ночи любви, но мы знали, что скоро она состоится. Вебранд не торопил меня. Пускай мне и хотелось оказаться с любимым наедине, но мы хотели дождаться свадьбы и официальной консумации. «Не хочу об этом говорить». Барден протер глаза пальцами и посмотрел по сторонам. «Надо наведаться в книжный магазин». «Согласна», — ответила Мэри и посмотрела на нас. «Вы идете?» «Да», — кивнула и пошла за мамой. Взяла ее за руку, оставив мужчин вдвоем разбираться с энергией и истинностью. «Я хочу кое-что проверить. В прошлый раз у меня это не получилось. Может быть, сейчас получится». «О чем речь?» «Сейчас придем и все проверим», — подмигнула маме и положила голову на плечо. «Мам». Хмыкнула мама. «Что, дочка?» «Ты разговаривала с королем?» «Нет», — покачала головой. «После суда я его не видела». «Твой Вебранд сказал, что он вместе с советниками занимается расследованием дела его матери. Они считают, что Астара отравила свою сестру, чтобы стать женой короля, а потом посадить на трон своего сына-бастарда». «Ужасно, если это все окажется правдой». «В этом мире это нормально. Королевские интриги и дрязги всегда были для меня чем-то диким и непонятным. То, что не укладывалось в моей голове. Но, оказавшись здесь, к этому стало относиться проще. Все равно не могу представить, что можно убить близкого тебе человека ради королевского трона. В этом смысле ты еще совсем ребенок. Но когда твой муж станет королем, а ты королевой-консортом, ты на многое взглянешь по-другому. Однажды ваши дети вырастут и станут взрослыми принцами и принцессами. Вот тут главное – не упустить момент и привить им правильные человеческие качества. Мам, смутилась я. «Мы еще даже не женаты. А ты говоришь о детях». «Ха-ха, малышка Лилиана, не заметишь, как окажешься на сносях. Судя, какой горячий Вебранд II, долго ждать не придется». «Мам, ну перестань!» Закрыла ладонью глаза и отвернулась. «Стыдно же!» «Прости, ты уже взрослая девочка, и учить тебя, как вести себя в постели с мужчиной, я не буду. Но если понадобится помощь, зови». «Хорошо», — прошептала и посмотрела назад. Мужчины шли вдвоем и о чем-то говорили. Глаза горели у обоих. И сейчас, посмотрев на них, я заметила, как же они похожи. Кровь отца сделала свое дело и отдала сыновьям только лучшее. Они были от разных матерей, но и та, и другая были хорошими и достойными женщинами. И я знала одно. Неважно, кто станет наследным принцем королевства Дуачейл, они оба будут мудрыми правителями. Книжный магазин, как обычно, был то ли открыт, то ли закрыт. Внутри никого не было. И мы с Мэри, не задерживаясь, решили сразу же спуститься в подвал. Вебранд с братом, кажется, остались наверху. Они постоянно что-то обсуждали. Это и понятно. Почти 20 лет они не знали друг друга. И сейчас нужно было это наверстать. «Девушки, добрый день!» Мэри вошла внутрь главного центра управления и осмотрелась. «Как дела?» «Все хорошо, Мэри», — ответила самая старшая. «Точнее, не совсем». «Что это значит?» — нахмурилась мама и посмотрела на меня. «В соседней комнате тебя ожидает один мужчина. Он приходит сюда каждый день и жаждет поговорить с тобой. Говорит, что не уйдет, пока не увидит тебя». «Очень интересно». Мама развернулась и вышла из кабинета. Я пошла за ней. «Мне кажется, я знаю, кто это может быть». «Кто?» «Питер Гилберт». Хмыкнула и вошла в соседнюю комнату, которая принадлежала когда-то Бардену. «Добрый день. Что вы здесь делаете?» «Здравствуйте, Мэри Янг». Протянул мужичок ладонь, и маме пришлось ее пожать. Хотя я видела, что ей это было не особо приятно. «Я пришел сюда, чтобы поговорить об одном важном деле». «Правда? О каком же?» Мама села напротив лысоватого мужичка в очках и показала глазами, чтобы я тоже села. Но я отрицательно покачала головой и осталась стоять. «Вот». Достал из своего кожаного саквояжа какие-то бумаги и протянул их Мэри. «Эти документы очень важные и содержат последнюю волю моей тетки, Катерины Гилберт». «Интересно». Мама взяла документы и быстро пробежала их глазами. «Понятно. И сколько у нас есть времени?» «Немного», — пожал плечами Питер. «До конца этой недели. Поэтому-то я сюда и ходил каждый день в надежде застать вас». «Мам, что случилось?» удивленно спросила, глядя на ошарашенную мать. «Нам нужно срочно съехать отсюда и из дома. Это все принадлежит по праву наследования Питеру Гилберту». «Отлично», — недовольно хмыкнула и посмотрела в потолок. «У нас есть один день? Всего один день?» «Мне жаль», — развел руками Питер Гилберт и слабо улыбнулся. «Значит, будем собираться в темпе вальса», — строго ответила мама и посмотрела на меня. «Позови мужчин, они нам помогут. Другого выхода у нас нет». Пока все собирали вещи, мы с мамой стояли у карты прорубей королевства Дуачейл и искали ту самую, важную, через которую проникла в этот мир моя мама. «Это она». Мама указала пальцем на прорубь, которую подсветил нам стеклянный шар, что светился желтыми всполохами. От него исходила такая сильная энергия, что в один миг мне стало жарко и немного не по себе. Я ощущала вибрацию, какие-то непонятные звуки, похожие на шуршание и попискивание. «Та самая прорубь, через которую ты попала сюда?» «Нет», — спокойно ответила мама. «Через нее я хотела вернуться домой, к тебе». «Ко мне». Подошла к маме и обняла ее. «Я всегда ощущала твое присутствие рядом, хотя все говорили, что ты умерла». «Я и умерла. В нашем мире меня больше не существует. но здесь мне словно подарили второй шанс на жизнь. Второй шанс? Удивилась и посмотрела на прорубь, которая сейчас была запечатана и больше не светилась голубым светом, как многие другие. Почему именно эта прорубь? Она ведь находится так далеко от того места, где ты очнулась. Вот, смотри, домик той старушки находится недалеко от столицы Дуачейла. А твоя прорубь в горах на севере. Что-то не сходится. Я думала об этом. Пожала плечами мама. Но именно ее мне показал Вальварос и сказал, что через нее я смогу вернуться домой. И ты пробовала? Но каждый раз ничего не получалось, так? Да. Бессмысленные попытки заканчивались очередным обморожением и болезнью. Но я не отступала. Я пыталась вновь и вновь. Не могла и не хотела оставаться в этом чужом для меня мире. Но когда силы были на исходе, Вальварос строго-настрого приказал мне заканчивать с этим. А вскоре эта прорубь закрылась, и у меня больше не осталось вариантов выбраться отсюда. «Мама, но это не так», — выдохнула и показала на иллюзорную карту в воздухе, которая отражалась от желтого шара. «Вот видишь этот домик, знахарки, где ты очнулась, когда покинула наш мир после тяжелых родов?» «Вижу», — кивнула и непонимающе посмотрела на меня. «А видишь светящуюся прорубь недалеко от этого домика, метрах в 50? Она еле светится оранжевым светом. Что означает этот свет?» «Ей осталось светиться недолго. Она заканчивает свой век. После она запечатается и больше не сможет пускать в этот мир чужачек». «Это и есть твоя прорубь», — улыбнулась и увеличила изображение. «Вальварос обманул тебя. Он все время это делал». «Но зачем?» — воскликнула вдруг мама и присмотрелась к незнакомой проруби. «Почему я раньше ее не замечала?» «Зачем? Это же понятно. Он не собирался отпускать избранную короля Дуачейла и знал, что рано или поздно вы вновь будете вместе. А вот почему ты не замечала?» «Хм, думаю, что все твое внимание было приковано на той проруби, которая никогда и не была твоей». «Мне нужно найти эту прорубь», — серьезно ответила мама и отошла от шара. «Зачем? Сейчас, когда я здесь, а это королевство стало твоим миром, куда ты собралась?» «Бардон вырос. Ты собираешься замуж и скоро станешь королевой этой страны. И я, наконец, могу вернуться домой и навестить сестру». «Ты сейчас серьезно?» Испугалась и кинулась к матери. «Я только нашла тебя, а ты снова хочешь покинуть меня? Это несправедливо!» «Прости, Лилиана», — обняла меня, прижав к себе. «Конечно же, я не оставлю тебя и Бардена, но узнать правду должна. Если все на самом деле так, я убью Вальвароса. Просто сделаю из него коврик, натяну на камень его шкуру, чтобы высохла на солнце, а затем брошу под ноги». «А я тебе помогу», — кивнула, и мы обнялись. Мы собрали все вещи из подвала в коробке и осторожно вынесли все на первый этаж. Мама прихватила пару книжек, которые принадлежали ей, а я еще фарфоровый чайный сервиз. И все это аккуратно погрузили в повозку. Мама что-то сказала своим помощницам, и они покинули подвал довольно быстро. А затем и вовсе разбрелись по тихим улицам городка. А мы вчетвером пошли в дом, где мама с братом прожили последние 20 лет. Повозка уехала вперед, а мы побрели следом. Я держала за руку Вебранта и всем телом прижималась к нему. С ним было тепло и очень спокойно. «Надо открыть здесь начальную и среднюю школу», — вдруг выдал мой мужчина и посмотрел на меня. «Ты серьезно? Но почему ты вдруг решил это сделать?» «Здесь есть отличный книжный магазин, а люди, что живут здесь, элементарно не умеют читать». «Не все», — услышала мама и повернулась к нам. «Мои девушки-помощницы умеют читать и писать. Я сама их научила. Барден тоже научен всему». Мой брат улыбнулся и провел рукой по волосам. Довольно хмыкнул. «Главное — понять азы чтения. А дальше книги все сами подскажут. Я прочитал все, что было в том книжном магазине Гилбертов, и все, что приносил Вальварос. А еще не видел Королевскую библиотеку. Но чувствую, что это будет грандиозное зрелище». «Я покажу тебе». Вебранд подмигнул брату, и тот кивнул. «Мама!» — воскликнула вдруг. «Я не знала, что ты умеешь преподавать». «Я никогда этим не занималась, да и в прошлой жизни нигде не работала. Закончила 3 курса педагогического, вышла замуж и родила тебя. А здесь вспомнила, что, оказывается, кое-что знаю. Да и девушки у меня были покладистые. Очень быстро всему научились». «В Глеондоле, — продолжил Вебранд, — читать и писать могут немногие. В основном только те, кто может позволить себе это. Образование в королевстве — дорогое удовольствие». «Это неправильно», — возмутилась и строго посмотрела на принца. «Образование должно быть доступно всем, а от этого зависит развитие самого королевства». «Вот поэтому в ближайшее время я открою здесь школу. Осталось найти учителей». «Я могу быть учительницей», — обрадовалась мама. «А еще мои девушки-помощницы могут. Но не все. Я все-таки хочу продолжить заниматься поиском чужачек и исследованием прорубей». «Вся твоя работа будет перенесена в столицу», — ответил наследный принц. «А сюда я найду преподавателей, не переживай». «Почему ты хочешь, чтобы моя работа продолжалась в столице?» «То, чем ты занимаешься, на самом деле очень серьезно. И необходимо продолжать исследования только с большим количеством людей. Но, Мэри, можешь не переживать, ты так и останешься главной среди них. А еще король хочет, чтобы ты была рядом с ним». «Он так сказал?» — спросила мама, строго взглянув на своего будущего зятя. «Да, он. А еще мой отец жаждет с тобой поговорить. И это правда очень серьезно».